Глава 12. «Он заслужил это», — шепнула мне Сьюзи, когда мы выходили из помещения с модулями. Лука и Фагус шли за нами. Симуляция происходила на нулевом уровне города ниже жилых кварталов, и нам пришлось долго плутать по лабиринту улиц и переулков, прежде чем мы добрались до дома, который Ариса приказала освободить для нас после прилета Гилберта и Лиз. Был ранний вечер, но уже горели разноцветные огни, а из многих окон доносились музыка и гул голосов. «Гилберт думает иначе», — пробормотала я. Лука покачал головой. «Я знаю отца. Еще немного, и он сам врезал бы Треверсу. Ты просто опередила его». На самом деле Гилберт был слишком вежлив для этого, и Лука это знал. Слишком разумным, в отличие от меня. «Если они утаили информацию, то я позаботилась о том, чтобы нам ее вообще не получить», — прошептала я. Никто ничего не произнес. И молчание было самым лучшим ответом. Я облажалась. Облажалась на все 100%. И все только потому, что я позволила себя спровоцировать. После симуляции я быстро попрощалась с Гилбертом. Он кивнул. Но когда я уже почти вышла из комнаты, то увидела, как он в изнеможении опустился на корточки у стены. «Я не знала, что у него такие ужасные родители», — сказала Сьюзи, обращаясь к Фагусу. «А ты?» — Фагус вздохнул. Время от времени он намекал на это, но... «Нет». «И что теперь?» — спросила Сьюзи. Лука почесал затылок и вздохнул. «Продолжаем поиски. Я посмотрю, нет ли другого рисунка в его вихревых прыжках. А если мы ничего не найдем...» Он помолчал. «Тогда, я думаю, мы направимся к Нью-Йорку и встретимся с ним во время битвы за последний мегаполис». «И что именно это нам даст?» Спросила я и так резко остановилась, что Фагус налетел на меня. «Даже если мы победим Красную Бурю, Хоторн отправит Бейла в прошлое, и мы проиграем. Хоторн держал его под своим контролем более 4 месяцев. 4! Если Бейл еще не нашел пути назад в прошлое, то это лишь вопрос времени». «Он сам сказал, что рифтовый путь закрыт навсегда». Лука нахмурился. «Может быть. Он найдет путь к вихрю-прародителю. Если он действительно захочет...» Я глубоко вздохнула. «То он найдет его». Лука смотрел на меня в течение нескольких долгих секунд, потом потер глаза. «Ты права», — наконец сказал он. «Ты права, Элли. Ну что будем делать? Просто сидеть здесь и ничего не предпринимать? Сдаемся?» Я скривилась и ничего не сказала. Потом посмотрела на свой детектор. Сегодня Бейл совершил прыжок из Сан-Паулу в Мехико-Сити. С тех пор никакого сигнала не было. Может быть, он доставлял людей в воздушный город, рекрутов для Красной Бури. Спустя вечность Сьюзи спросила: «Элли, у тебя есть еще идеи?» «Нет, ни одной». Я была близка к тому, чтобы заплакать. «Вот Бейл знал бы». Лука схватил меня за плечо, останавливая. «Бейла здесь нет. Я понимаю, как это тяжело для тебя, но его здесь нет. Он с Хоторном». «Я знаю это», — всхлипнула я. «Я просто не знаю, как его оттуда вытащить. Я больше не могу». Сьюзи встала позади Луки, чтобы лучше видеть меня. «Ты не можешь? Или ты не хочешь?» Я непонимающе уставилась на нее. «Что?» «Мы говорили об этом, Элли», — спокойно сказал Фагус. «И нам кажется, что ты боишься». «Вы говорили обо мне?» Ошеломленно прошептала я. «То, что ты сделала с рифтами там, в лагуне, было...» Сьюзи на мгновение замолчала. «Невероятно. Ты контролировала их, как контролируют вихри. И ты изменила всю нашу реальность. Я знаю, что ты винишь себя в том, что случилось с Бейлом, И, может быть, ты просто боишься того, что случится, если ты снова допустишь это. «Это не так», — прошептала я дрожащим голосом. «Я перепробовала все, чтобы вернуть себе способности. И вы это тоже знаете. Я тренировалась, я делала упражнения на концентрацию. Я...» «Это не имеет ничего общего с головой», — сказал Фагус бесконечно мягким голосом. Я закрыла глаза и почувствовала, как по щекам катятся слезы. И когда Лука, затем Сьюзи и, наконец, Фагус обняли меня, я не сопротивлялась. При этом в моей голове кружились слова Бейла. «Единственное, что тебя останавливает, — это ты сама». В эту ночь я спала еще более беспокойно, чем обычно. Это был не настоящий сон. Мне одновременно хотелось наблюдать, как я сплю, и в то же время находиться в ловушке сна. Ненадолго отключаясь, я попадала в дом, где когда-то жила со своей матерью. Мне трудно сказать, почему я снова и снова возвращалась в это место. Понятно, что сны то и дело повторяются, но этот сон я переживала столько раз, что знала всю его последовательность наизусть. Дом с желтой дверью, сад, качели рядом с ним. Место, полное жизни. Подошвы моих сандалий приминают траву. Надо мной ясная голубизна неба, меня согревает тепло солнца. Я вижу себя, бегущую через лес, потом слышу крик матери и несусь обратно к дому. А потом огонь, огонь повсюду. Когда я ворочалась туда-сюда на узкой кровати, мне казалось, что я чувствую запах листвы, слышу щебетание птиц, а влажный воздух касается моих щек. Внезапно перед моими глазами предстало лицо матери. С тех пор, как наша с ней фотография благополучно вернулась в мой медальон, я часто видела ее. Я видела, как она улыбается мне, сидя за столом, как мы развешиваем перед домом белье, и в какой-то момент наступает тотальная паника, вызванная тем, что на нас напали цундеры. За 7 лет, прошедших после смерти мамы, я постоянно видела ее падающую с обрыва, гонимую теми, кто не дал ей выбора. Но сегодня все было по-другому. Вместо того, чтобы находиться в хижине в лесу, мама стоит в мрачном коридоре перед распахнутой дверью квартиры. Рядом с ней 2 чемодана, и я прячусь за ее ногами, прижимаюсь головой к ее бедрам. Перед мамой стоит мужчина, которого я не знаю. Дико жестикулируя, она время от времени тянет себя за волосы. Мои руки вжались в ткань ее брюк, и я увидела, как мама вздрогнула, когда что-то внезапно засветилось у меня на пальцах. «Да посмотри на нее!» — сказал мужчина. «Она же опасна!» «Она твоя дочь!» «Мы должны ее обследовать! То, что она делает, ненормально, Ребекка! Она ненормальная! Когда ты, наконец, поймешь это?» «Никаких обследований не будет, ни в коем случае. Я скорее уйду от тебя!» «И куда же ты хочешь пойти?» «Ты никуда с ней не уйдешь!» «Я отведу ее туда, где ее никто не найдет, даже ты!» Сцена померкла. Коридор исчез. Вместо этого мы оказались в домике в лесу. Моя мама не улыбалась, когда обхватила мои руки и нежно гладила кончики моих пальцев. И даже во сне я чувствовала жужжание вихря на своей коже. «Постарайся сказать мне, когда это снова случится, хорошо?» Я кивнула и посмотрела на свои маленькие ручки. Странное мерцание продолжало появляться, и это пугало мою маму. «Ты обещаешь мне?» «Да, мамочка». И тут она все-таки улыбнулась. «Я буду защищать тебя, Элейн. Что бы ни случилось, я всегда с тобой». Сцена померкла, но вместо того, чтобы проснуться, я перенеслась в прошлое. Я уже знала, какая часть моего сна сейчас наступит. Теперь я была на несколько лет старше. Крыша дома горела, на меня надвигался темный дым. «Мама!» — крикнула я, когда несколько фигур двинулись к моей матери, и одна из них с огненно-рыжими волосами. Еще несколько шагов. Раздался ее крик, и... Картинка снова поменялась. День был тот же. Я сидела на земле, и у меня не было сил плакать. Наш дом обгорел, огонь превратился в угли, пламя уничтожило все. Чей-то палец убрал мои волосы назад, и мальчик примерно моего возраста посмотрел на меня голубыми, как лед, глазами, а потом крепко обнял. «Я доставлю тебя в безопасное место», — сказал он дрожащим голосом. «Не волнуйся, я не оставлю тебя здесь». «Мята», — подумала я и закрыла глаза. «Безопасность». Я вздрогнула. Атлас обнюхивал мое лицо, и я тут же погрузила руку в густой мех. Ровное сердцебиение у него в груди мгновенно меня успокоило. «Это был просто кошмар», — прошептала я Атласу. Он наклонил голову и тихо взвизгнул. «Да», — призналась я, — «Бейл тоже был там». Но не только он. Мне приснилась моя мама, а еще отец, чего раньше никогда не было. Его лицо оставалось размытым, вероятно, потому что я не могла его вспомнить. Но сцена от этого казалась только реальнее. «Она опасна», — сказал отец и при этом выглядел испуганным. Но, может быть, такая картинка сложилась в моей голове после знакомства с родителями Бейла? Я глубоко вздохнула и огляделась. Здесь, в новом доме, который предоставила нам Ариса, было больше места. Хольден и Фагус спали в соседней комнате, Гилберт и Лис этажом выше. Только Сьюзи и Лука лежали в нескольких метрах от меня на большом матрасе, обняв друг друга. Я почесала Атласа за ушами. «Если бы ты только мог сказать мне, куда он пойдет», — прошептала я. «Ты ведь знаешь это, не так ли?» Верный Атлас посмотрел на меня, а я улыбнулась, поцеловала его в нос и откинула в сторону тонкую простыню. Босиком направилась к двери и вышла на улицу. В расщелине была видна тонкая полоска неба. Ни единого облачка, только звезды. Я поднялась по металлической лестнице на крышу, осторожно пошла по ней, стараясь никого не разбудить. Села на край крыши, свесив ноги вниз, и поднесла к глазам обе руки. Правы ли ребята в том, что они сказали? Возможно, моя сила все еще при мне? Возможно, я сама сдерживаю себя? Мне трудно было это представить. Я столько раз внутренне умоляла, чтобы мои способности вернулись. У меня было такое чувство, что я сделала все для этого. Ну, правда, я ведь тренировалась каждый чертов день. Но у меня не было никакого покалывания в пальцах. Ничего, что указывало бы на то, что мои усилия дали свои плоды. «Не можешь спать?» — спросил кто-то позади меня. Я обернулась. «Хольден». В белых фланелевых брюках и белой футболке. Он очень быстро принял свою природу Вирблера, но, возможно, это просто совпадение. Вместо ответа я покачала головой. «Не возражаешь, если я тоже тут сяду?» Я помедлила, но в итоге кивнула. «Тяжелый день, да?» Он плюхнулся рядом. «Рука, небось, еще болит». Да, я чувствовала давление в костяшках пальцев, но это была фантомная боль. «Понимаешь, это того стоило, даже если ничего нам не дало». Хольден посмотрел на меня. «Элли, а может, его просто привлекает место, где он провел свое детство?» Я не ответила. «И что теперь Гилберт собирается делать?» — спросил он. «Ну, они с Арисой собираются послать туда боевые группы. По крайней мере, Гилберт сказал это Луке. Хотят обследовать комплекс». «И я в любом случае буду там», — продолжил я про себя. Хольден вздохнул, и я украдкой бросила на него взгляд. Он выглядел усталым. Следы ожогов все еще тянулись от левой скулы до шеи. Моя вина. Ожоги он получил, когда я взорвала рифт. Только позже я поняла, что Хольден, вероятно, выжил исключительно потому, что был наполовину вирблером. Хольден потер кончики пальцев. Это было рефлекторное движение. С тех пор, как он перестал принимать лекарства, природа Вирблера захватила его полностью, а пальцы у Вирблеров были холодными. Всегда. «Родители Бейла оказались еще более ужасными, чем я их помню», — сказал он тихо. «Мне жаль, я должен был предупредить тебя о его отце». Я пожала плечами. «А его мать», — продолжил Хольден, — «она была еще хуже. Она была такой безразличный». «Ну, у людей иногда бывают странные механизмы защиты». Я вспомнила слезы на ее глазах. Хольден приподнял уголок рта. Кстати, у мутантов тоже. Как у тебя дела с этим? Я кивнула на его руки. Вместо ответа он вытянул руки и повернул ладонями кверху. В принципе, я знала, что увижу. Когда Вирблер создает ветер, это выглядело так, словно часть его кожи растворяется и улетает, как песок. Хольден сотворил небольшой вихрь, который сначала покрутился вокруг своей оси, а потом разделился на три части. «Впечатляет», — произнесла я. «Ну, не так, как то, что умеешь делать ты». Я скорчила гримасу. «Умела». «Умеешь». Я хотела зло ответить, но сдержалась. На некоторое время повисла тишина, до нас доносился слабый шум реки где-то на много метров ниже нас. Честно говоря, я все еще думаю каждое утро, что мой отец хочет проверить меня, — тихо признался Хольден. «Мне кажется, что я нахожусь в симуляции, а Варус Хоторн ждет моей реакции». Он невесело рассмеялся. «Никогда не забуду, как я дразнил Вудроу. Сколько раз я оскорблял его за то, что он наполовину сплит. Черт, удивительно, что он не мстит мне». Я скептически приподняла бровь. «Да, ну ладно, немного все-таки мстит», — ухмыльнулся Хольден. «Но далеко не так, как я того заслуживаю. В итоге мы всего лишь сумма того, что было до нас». «Откуда это?» «Нашла в одной из книг Бейла. За последние несколько недель я прочитала все его книги. Твой отец сформировал тебя», — сказала я. «Точно так же, как родители Бейла сформировали его и как меня сформировала смерть моей мамы. Оторваться от этого трудно, и это нормально. Желание измениться — вот что важно». Хольден нахмурился. «А твой отец? Ты никогда о нем не говорила. Он тоже погиб во время нападения?» «Нет. Я думаю, он еще жив. Где-то». Я пожала плечами. «Он давно ушел от нас, я его совсем не знала. Мама всегда говорила, нам повезло, что он ушел, что он только проблемы создавал, и без него нам лучше. Картины моего сна снова вернулись, и я задумалась, было ли все так на самом деле. Потому что во сне мне показалось, что это моя мать ушла от отца из-за меня. Я отведу ее туда, где ее никто не найдет». Я задумчиво взглянула на Хольдена, который в этот момент смотрел на меня. Небо полное звезд, и он смотрел на меня. «Ты знаешь, — начал он, — когда я вернулся из прошлого с Мией и Тревором и столкнулся с отцом, понимая, что Мия стала бегуном во времени, а я нет, я ожидал, что он прочитает мне лекцию, унизит меня при всех, скажет, что я бесполезен. Но ничего такого не произошло. Ему было абсолютно все равно. А это самое худшее. Не то чтобы он во мне разочаровался. В конце концов, разочарование означало бы, что я кое-что для него значу. Нет. Намного хуже, когда в какой-то момент ему стало все равно. Я понятия не имела, как прореагировать. «Если бы у меня были твои навыки, я бы вернулся и сказал себе в прошлом, что все будет очень плохо, что для отца я так и останусь пустым местом, и что он держал меня при себе, чтобы подавлять во мне природу Вирблера и тем самым свою природу, что он разлучит меня с мамой, чтобы она не узнала, кто он на самом деле. Если бы я понял это тогда, я бы позаботился о том, чтобы запереть его где-нибудь». «Нет, ты не смог бы», — вздохнула я. «Бейл всегда говорил, что мы не можем изменить прошлое, потому что оно сопротивляется. Но я думаю, что это только половина правды. Время защищает себя от изменений через нас. Подумай об этом. Если ты изменишь что-то фундаментальное, то может случиться все, что угодно. Возможно, твой отец посадил бы тебя в тюрьму. А может, ты присоединился бы к Красной Буре? И, может быть, ты никогда не встал бы на нашу сторону?» Я внимательно посмотрела на него. «Ты бы все равно пошел на риск?» Хольден нахмурил брови и ничего не сказал. Я прекрасно понимала его. После того, как узнала, что могу прыгать во времени, моей первой мыслью было вернуться в домик с желтой, как солнце, дверью. Туда, где я жила со своей мамой. Представляла, что было бы, если бы я увидела ее снова. А сейчас я знала, что вмешаться было возможно. Допустим, я могла бы прыгнуть в прошлое. И что? Я бы снова наблюдала за тем, как моя мама умирает? Или это «или»? Было единственным, что пугало меня больше всего на свете. Если бы я, вернувшись в прошлое, смогла бы спасти свою маму, что тогда? Изменилась бы вся моя жизнь. Познакомилась бы я с Лисой, с Лукой и с Бейлом. Наша жизнь в лесном домике была бесконечно мирной. Мама никогда не говорила о противостоянии людей и мутантов. С ней мне всегда казалось, что мир — это одно большое целое. Только мы с ней ему не принадлежали. «Она ненормальная». Снова в моей голове эхом прозвучали слова из сна. Неужели мой отец действительно так сказал? «Ты, наверное, права», — вырвал меня из задумчивости Хольден. «Я никогда не смотрел на это так. Вот только какой смысл прыгать во времени, если ты ничего не можешь изменить?» Я посмотрела на яркую полоску неба вверху. «Быть бегуном во времени не значит быть всесильным». Хольден наклонился вперед. «Я знаю, что ты мне не поверишь», — сказал он, — «но я сожалею о том, что случилось с Треверсом. Отец искал его годами. То, что он сейчас использует его в своих интересах, я никогда не хотел этого». Он скривил рот. «Знаешь, что касается моего отца, то мы с Треверсом очень похожи. Много лет мы оба восхищались тем, кто этого точно не стоил. Но у нас есть еще кое-что общее». Его взгляд скользнул по моим губам, и когда я сжала губы, он понял, что я это знаю. Однажды Хольден уже намекал, что чувствует по отношению ко мне нечто большее, чем просто дружба. И половину нашего обучения я мечтала о нем, а не наоборот. В последние месяцы я старалась спрятать эти воспоминания поглубже, а лучше всего забыть. Хольден. Он поднял руку, чтобы остановить меня. «Я просто хочу помогать тебе, Элли. Окей? Без задних мыслей. Верить ему или нет. Треворс когда-нибудь рассказывал тебе, что видел в 20-м году? У вихря прародителя. Тогда в Скай-Сити ты ясно дала понять, что не хочешь ничего говорить мне. Однако некоторые секреты лучше нести на нескольких плечах». Первой мыслью было солгать. Нет, он ничего мне не рассказывал. Но я не могла заставить себя произнести это. Что еще? Сказать правду? Бэйл видел, как я погибла, сражаясь у вихря прародителя. Ни в коем случае. «Я не могу тебе сказать это», — ответила я, — «пока не могу». Хольден внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Ладно». Через долгую минуту он вздохнул и продолжил. «Я знаю, что ты его любишь. Ты считаешь, что он невероятно умен, и...» Он поморщился. «Наверное, таким он и является. Но я наблюдал за тобой последние несколько месяцев. И позволь мне сказать тебе одну вещь. Ты исключительная, Элли. И дело не в том, можешь ли ты использовать свои способности или нет. Если кто и в силах остановить его, так это ты». У меня сжалось горло. Доверие, которое мне оказывали все, не очень-то обнадеживало. Скорее, я постоянно боялась, что не оправдаю ожиданий. Я была благодарна Хольдену за то, что он больше ничего не сказал. Откинулся на локти и стал смотреть на краешек неба. Так мы и сидели бок о бок, пока первые лучи солнца не просочились в пещеру. На следующее утро мой детектор завибрировал. Это случилось, когда я в одиночестве возвращалась домой после паркура. Сначала я подумала, что это еще один сигнал от программы отслеживания, установленной Канто, но вместо этого на дисплее вспыхнул неизвестный номер. Это было текстовое сообщение. Я замерла. «Дорогая мисс Коллинз, во время нашего пребывания на незащищенных территориях Бейлин почти все дни проводил в одиночестве. Но вопреки тому, что сказал мой муж, у него все же были друзья. Он часто играл с двумя соседскими мальчиками в подвале многоквартирного дома, несмотря на мои запреты. Подвальное помещение примыкало к туннелям городского метро, что называется, по недосмотру. В то время я боялась, что оттуда сплиты могут проникнуть в жилые районы. Когда однажды Бейлин не вернулся домой, я ожидала худшего, но потом получила сообщение. Отправитель был анонимом, но он прислал мне точные координаты, и там я, наконец, нашла своего сына. Он лежал без сознания в одном из туннелей. После этого дня у Бейлина развелись способности, которые испугали меня. Он генерировал энергию. Я полагаю, вы понимаете, о чем я говорю. Сначала я ничего не рассказывала мужу об этом, но в конце концов попросила его связаться с кураториумом в надежде, что они смогут помочь Бейлину. Тогда я не понимала, что этот звонок будет стоить мне сына. Я знаю, что совершила ошибку, но вы не можете судить меня за это больше, чем сужу себя я сама. Но я люблю своего сына. Я молюсь, чтобы вы нашли его, пока от него что-то еще осталось. С уважением, Сесилия Треворс. Я провела пальцем по сообщению. Тогда я не понимала, что этот звонок будет стоить мне сына. Во мне пробуждалось сочувствие, и я не могла ему сопротивляться. Миссис Треворс указала мне координаты, и мой палец дрожал, когда я стала набирать их. Они вели в незащищенные районы вблизи Нового Лондона. 4 месяца. 23 дня. Я почувствовала покалывание во всем теле и только несколько минут спустя поняла, что это было. Это было чувство, которое едва было не покинуло меня. Чувство надежды.